32. Деван. Я кого-нибудь нахрен прикончу. И это будет не Эмабель Пенроуз, хотя именно эта женщина больше всех заслуживала моего гнева. Скомкав написанное от руки письмо, я бросил его в мусорное ведро, прихватил ключи с кухонного островка и помчался к двери. Спустился по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и чуть не свалился по пути к Бентли. Моей первой остановкой стала квартира мечты, аренду которой она все еще продолжала оплачивать. Адская дыра размером со спичечный коробок, из которой я ее вызволил как блохастого щенка. Я колотил в дверь, пока кулаки не покраснели и не начали болеть. Никто не открыл. «Открой дверь, Эмабель! Я знаю, что ты там!» Один из ее соседей, шаркая, вышел из своей квартиры в халате, как у героя Большого Лебовски, с сигаретой, свисающей из уголка рта. «Зря тратишь время, приятель. Она не живет здесь уже несколько месяцев. Переехала к своему богатому парню». Сосед склонил голову на бок, попыхивая сигаретой. «А если подумать, он был очень на тебя похож». Домой она не возвращалась. Следующим местом назначения стал дом Персефоны и Киллиана. Весь путь до него я пытался дозвониться до Белль, она не брала трубку. Будучи не из тех, кого пугала ее недоступность, я оставлял ей голосовые сообщения, пока тащился по запруженным улицам Бостона в час пик. «Здравствуй, милая, это твой парень. Тот, которого ты бросила, оставив клятую записку. Да, тот самый, чьего ребенка ты носишь. Если ты думаешь, что мы не будем об этом говорить, то ты глубоко заблуждаешься. О, и кстати, как насчет того, что тебя вообще-то пытаются убить? Перезвони мне. Целую, Дев. А потом. Мечта. Надеюсь, вечер у тебя проходит лучше, чем у меня. Где ты? И, к слову, если таким образом ты намекаешь мне, что тебя беспокоит присутствие Луизы, может, стоит нанять тренера по личностному росту или общению, чтобы помог тебе прокачать коммуникативные навыки? Перезвони мне. И, наконец, Эмабель, чертова ты, Пенроуз, возьми сраную трубку! После этого ситуация накалилась. Я приехал к Перси и Киллиану и так сильно стукнул дверным молотком в форме львиной головы, что она отвалилась и упала на пол. Сестра моей девушки... Да, она по-прежнему ею была. С некоторым сожалением сообщила, что Белль здесь нет. «Ты так говоришь, потому что прячешь эту чертовку? Или потому что ее правда тут нет?» Я стоял на пороге их дома, отдуваясь, как собака. «Моя жена сказала, что ее сестры здесь нет». Киллиан показался у двери позади Персефоны, покровительственно положив руку ей на плечо. «Хочешь сказать, что она лгунья?» «Нет, но хочу сказать, что ты невыносимый козел!» Я позабыл об этикете и манерах, перейдя к откровенной враждебности. «Поэтому у меня есть веские основания полагать, что, возможно, кто-то что-то скрывает. У них близкие отношения. Они прикрывают друг друга». «Вообще-то...» — Перси расправила плечи с весьма надменным видом. «Я бы тоже хотела знать, где она. Я волнуюсь за нее». «Возможно, Белль не воспринимает угрозы в свой адрес всерьез, но я воспринимаю». «Спроси у Сейлор и Эшлинг», — велел я, но сам уже пошел к машине, собравшись поехать к Сейлор. «Дай знать, если что-то выяснишь». «Хорошо», — крикнула она с порога. В доме Сейлор Фицпатрик мечты тоже не оказалось. Как и у Эшлинг Бреннон. И в мадам Хаус ее вообще нигде не было. Она будто сквозь землю провалилась. Я позвонил Бреннону. В конце концов, я, как бойфренд года, заплатил ему за то, чтобы он вел за ней слежку. Когда он не взял трубку, я решил наведаться к нему лично. За ту сумму, которую я ему отстегнул, Эмабель должна быть не только в безопасности, но еще и в тепле и уюте, с регулярным педикюром и трехразовым питанием. Я ворвался в игорный зал пустоши и перевернул покерный стол. Сэм играл с двумя сенаторами и бизнес-магнатом. Фишки со стуком посыпались на пол. Он поднял на меня взгляд. «Да какого хрена?» «Такого, что ты меня кинул. Я плачу тебе, чтобы ты приглядывал за моей девушкой. И вот новость. Я только тебя нанял, и, черт побери, понятия не имею, где она». Сэм повел меня в свой служебный офис. Мы пронеслись по оживленному узкому коридору мимо людей, которые отчаянно хотели остановиться и поболтать с нами. Я отмахивался от них, как от мух. «Может, захлопнешься? Мне нужно поддерживать репутацию, мать твою!» «Где Эммабель?» — выпалил я. Мы вошли в его кабинет, и, захлопнув за нами дверь, я принялся громить все вокруг. Перевернул диван, сорвал римскую штору и пробил дыру в портрете Троя Бреннана. В наказание за такое преступление, скорее всего, забивали камнями. «Я без конца тебе названивал!» Звонки сразу переключались на голосовую почту. «Я был занят тем, что умасливал тупого и еще тупее», — резко ответил Сэм, достал из заднего кармана телефон и набрал номер. «Да, я позвоню своим парням и проверю». Хорошая новость заключалась в том, что они сразу же ему ответили. А плохая — в том, что они ее потеряли. «Что значит потеряли?» — закричал я еще громче, а потом вдруг схватил со стола его монитор от Apple и разбил его о стену. «Она, мать твою, не ход мыслей, не побочный сюжет в книге, не пара солнцезащитных очков. Невозможно просто взять и потерять 30-летнюю женщину!» «Она их одурачила», — сказал Сэм, слегка ошеломленный этим открытием. Глаза вытаращены, рот приоткрыт. Судя по всему, такое с ним случалось нечасто. Видимо, поняла, что они следят за ней, и обвела вокруг пальца. «Она умная женщина», — заметил я, закипая от злости. «Господи, она не могла быть чуть менее проницательной!» Сэм нахмурился. «Это ты тот гений, который не захотел сообщать ей, что я установил за ней слежку. За всю мою карьеру никому из тех, за кем я следил, не удавалось от меня ускользнуть. Ну, спасибо за занимательный факт!» Я схватил его за воротник рубашки и дернул к себе так, что мы соприкоснулись носами. «Найди мою девушку до конца этой ночи, или я лично позабочусь о том, чтобы тебя и прокурора, который прикрывает твой зад, до конца ваших жалких жизней таскали по судам за все преступления, что ты совершил за последние 2 десятилетия». Я вышел из его клуба и отправился к единственному человеку, который точно мог что-то знать. К Луизе. Луиза ждала меня в крошечном кружевном боди черного и бежевого цветов, дополненном корсетом, в котором ее талия исчезла так же, как и мое желание ее трахать. «Здравствуй, милый. Рада тебя видеть». Она отошла от двери, впуская меня в номер. Как только та закрылась за нами, я пригвоздил Луизу взглядом, говорившим, что сексуальный марафон нам не светит. «Знай, с кем имеешь дело, дорогуша». «Надень что-нибудь». «Что, например?» — спросила она, медленно хлопая глазами. «Да хоть сраный дождевик. Я что, похож на гребаного стилиста?» Я схватил со спинки стула что-то наподобие халата и бросил ей. Луиза быстро в него закуталась и сделала глубокий вдох. «В чем дело?» Она подошла к мини-бару, чтобы налить нам выпить. «Что ты сделала?» Как ни странно, мой голос звучал нормально. «Недовольно. Деловито. Никак не выдавал, что я на грани совершения тяжкого убийства». «О чем ты?» Луиза подошла ко мне с двумя бокалами виски и подала один мне. Я не удостоил вниманием ни ее жест, ни сам напиток. «Что ты сделала?» — повторил я. «Бога ради, Дэви, перестань так странно себя вести». Она отступила назад. Я сделал шаг вперед. Не представлял, что делаю, и даже не хотел это выяснять. Мечта пробуждала во мне эмоции, исследовать которые я не имел ни малейшего желания. Я всегда был расчетливым, спокойным, преисполненным уверенности. Сейчас я таким не был. «Что ты сделала?» Я забрал оба бокала у нее из рук и отставил их на тумбочку, тесня Луизу к двери. Нас разделяли считанные сантиметры. Воздух пропитался угрозой, насилием. Она это почувствовала. Луиза слегка поникла. «Как много тебе известно?» — спросила она наконец. «Достаточно, чтобы понять, что от случившегося разит твоим участием». Она вздернула подбородок. Возможно, мой поступок был неэтичным, но вполне законным. Законным! Ага. Теперь я уже орал ей в лицо, отчего ее волосы взметнулись назад. Ее преследуют! Она в бегах! Преследуют? На лице Луизы отразилось искреннее удивление. Я здесь ни при чем. Я бы никогда не отправила кого-то преследовать женщину, а тем более беременную. Это противоречит всем моим убеждениям. Я одарил ее взглядом, говорившим: «Ну что за святоша?» Она приподняла брови, будто отвечая: «Готова подписаться под каждым словом, сукин сын». Я решил вычеркнуть ее из списка подозреваемых. «Пока. Мне и так хватало забот с Фрэнком и моей матерью». «Ты что-то сделала», — уверенно сказал я. «Сущую мелочь», — парировала она. «Незначительную, совсем пустяковую. Что ты сделала?» «Дэви, говори сейчас же!» «Это идея твоей матери!» Она сжала руки в кулаки, с невыносимо пристыженным видом вонзив ногти в ладони. Ее щеки покраснели, она избегала моего взгляда. «Что ты сделала?» — спросил я уже в который раз. «Я не могу тебе рассказать. Ты меня возненавидишь». «Слишком поздно!» «Уже ненавижу, а теперь спрашиваю в последний раз, прежде чем заставлю пожалеть о том дне, когда ты появилась на свет. Что сегодня произошло, отчего моя девушка решила от меня уйти?» Казалось, за мгновение до ее признания из комнаты высосали весь воздух. «Я ей заплатила». Теперь все вскрылось. Признание. А произнеся его, Луиза продолжила, осторожно подкидывая мне еще крупицу информации. «Это все Урсула, Дэви. Она была неумолима. Сама не своя. Время поджимает. Она нервничала, была опустошена и...» Она отчаянно замотала головой и потянулась к моему лицу. Я смахнул ее руки. «И?» И она выписала чек на $1 миллион. «Вашу ж мать!» «И Эммабель взяла его!» — в отчаянии добавила Луиза, сжимая мою рубашку в маленьких кулачках. «Она взяла чек, Девон. Что это говорит о ней? Она не любит тебя, не понимает. Ты ей не нужен, а я жажду тебя!» Она проговорила все это, уткнувшись мне в рубашку, не в силах на меня смотреть. «Я просыпаюсь и засыпаю, думая о тебе. Ты всегда в моих мыслях. Любить тебя — все равно, что дышать. Так же естественно. Позволь мне любить тебя. Пожалуйста. Дай мне шанс, и я стану такой, какая тебе нужна». «Ты не можешь стать такой, какая мне нужна». Я отступил назад, отчего Луиза слегка пошатнулась, прежде чем снова восстановила равновесие. «Потому что я люблю другую». Ее широко распахнутые глаза наполнились слезами. Я подошел к небольшому обеденному столу, взял лежащий на нем телефон и подал ей. «А сейчас ты позвонишь пилоту, который ждет наготове, и скажешь, что сегодня же улетаешь. Возвращайся в Англию. Пока я жив, ноги твоей больше не будет в Бостоне. А если ты когда-нибудь вернешься?» Я замолчал, призадумавшись. Лицо Луизы теперь покрылось слезами и размазанной косметикой. Все это вместе придавало ей немного комичный вид, будто она давно потерянная участница группы Cradle of Filth. Я не испытал ни удовольствия, ни ощущения собственной правоты от того, что так с ней поступаю, но у меня не было выбора. «Дорогая», — я взял ее за руки и понизил голос до шепота. «Я никогда на тебе не женюсь. Ни в этой жизни, ни в следующей. Неважно, играет в этом роль Эммабель или нет, я из тех парней, кому нужно все или ничего. С ней я хочу всего. А с тобой?» Я дал ей время мысленно закончить это предложение, а потом добавил: «Если ты попытаешься вмешаться в мои отношения с девушкой, и не сомневайся, она по-прежнему моя девушка, даже если еще об этом не знает. Я приложу все усилия, чтобы уничтожить твою семью и наследие. Я позабочусь о том, чтобы все узнали, как Байрон снес историческую церковь, чтобы поселить свою любовницу в двух шагах от поместья. Станет известно и о деньгах, которые он втайне платил члену парламента, Дону Денти, за продвижение угодного ему налогового законодательства. И давай не будем забывать о том, что твой дорогой братец Бенедикт питает особую тягу к несовершеннолетним девушкам. Твоя семья сплошь развращена, и я готов обнародовать все правонарушения, совершенные ею за эти годы, если ты не пообещаешь мне прямо сейчас, что все это прекратишь. Весь этот компромат любезно предоставлен самым Бренноном в результате его расследования. Возможно, он все же заслужил часть своего гонорара. Стало ясно, что на этот раз до Луизы наконец дошло. Основательно ее сразило. Точно такой же удар пережил и я в тот день, когда понял, что отец меня не любил. Правда, сейчас казалось, что меня не любила вся моя семья. Мама тоже меня предала. С виду ничего не изменилось. Луиза была все той же Луизой, гибкая и изящная, безупречная, как стальное перо на ветру. Но взгляд ее блестящих глаз потускнел. Губы плотно поджались. Огонек в ее зрачках погас. «Отвечай словами», — тихо велел я, нежно приоткрыв ей рот рукой. Слова сорвались с ее губ, будто уже вертелись на языке, ожидая, когда их произнесут. «Я поняла, что ты больше никогда не хочешь меня видеть, Девон». К моему удивлению, за этими словами все еще таились тлеющие угли на месте былого пламени. Она разозлилась, выражала неповиновение. Надеюсь, она восстанет из пепла и найдет себе другого. А я ушел и отправился в аэропорт. Мне еще нужно успеть на самолет. По пути я еще несколько раз позвонил Эмабель и оставил такое количество сообщений, каким мог бы гордиться любой серийный убийца. «Ты рехнулась, если думаешь, что я откажусь от тебя. Ты была моей с того момента, когда я впервые тебя увидел, когда ты еще даже не знала обо мне, когда я пришел к твоей сестре с жутким соглашением, которое ей вообще не стоило подписывать. А потом... Той ночью в доме Киллиана, когда мы с тобой в первый раз оказались в одной постели, я впервые подумал разорвать договор с самим собой о том, чтобы никогда не жениться. Я не стану терять единственную женщину, ради которой готов нарушить свое слово. И еще. Черт побери, я люблю тебя. Пока я ехал мимо кварталов, небоскребов и чужих жизней, то размышлял о словах, которые Луиза сказала перед моим уходом. Эмабель правда меня не любила. В конце концов, она ведь взяла чек. Но я ее любил. И, возможно, этого достаточно.